что будет здесь обсуждаться и что скажет твоя мама. Иначе может случиться, что виновник смерти Анны Драги ускользнет от нас. Итак, ты понимаешь серьезность моей просьбы. Чтобы ты был в курсе дела, скажу, что несколько дней назад я и мой сотрудник по Наитеску обнаружили, что за нами кто-то следит. Наконец я понял, что это была твоя мать. Она не следила. Она искала случай что-то сообщить. Однажды вечером она мне указала, что главный виновник смерти Анны Драги — Корбей. Твоя мать повела меня на берег Мурыша и показала место, откуда Анну Драгу кто-то столкнул в реку. Чтобы я понял, о ком идет речь, она подвела меня к дому Корбея и показала, кого именно имела в виду. Одного я тогда не понял. Но прежде напомни ей, что от ее показания зависит арест человека. Корбей хотел ее убить? Или девушка, испугавшись его, сама упала в бездну? Прикупа помрачнел, услышав все это. Майор сделал вывод, что Савета не рассказала ему про свое признание. Юноша хотел что-то сказать, но Савета резко, даже зло, схватила его за руку, забормотала что-то, потом с необыкновенной быстротой начала жестикулировать. Прикупа успокоил ее и стал знаками долго пересказывать матери слова майора, повторяя для ясности отдельные жесты. В его поведении был привкус упрека, который дед не понимал. Потом Савета стала по-своему отвечать. На этот раз в ее бормотании были жесткие ноты. И жесты, которыми она дополняла бормотание, тоже были резкими. Спор между матерью и сыном длился более 10 минут. Лицо юноши все больше хмурилось и в конце концов покрылось каплями пота. Товарищ майор, мама говорит, что она никогда за вами не подслеживала. Вообще, я хочу использовать ее выражение, чтобы мои слова не изменяли ее смысла и не упустили чего-нибудь, что может быть вам полезным. Итак, мама не подслеживала за вами никогда. Повторил Прикопе, и женщина, понявшая это, кивнула головой, мол, так, именно так, как говорит ее мальчик. В тот вечер, когда вы встретились, она шла к вам, к учителю, чтобы сказать, что видела она и что видели другие, потому что была не единственным свидетелем. Мама копала картошку, ее участок там, у Мурыша. Она была за камышовыми зарослями. Если вы были там, то могли увидеть, что от Форцатты до Мурыша протекает ручей. Так вот, за этим ручьем была она, и никто не мог видеть ее с дороги. Мама копала картошку, потом пошла в заросли камыша, чтобы набрать питьевой воды. Там есть источник с каменным желобом. Сквозь кусты она увидела, как раздевалась Анна Драга. Она разделась внизу, там, где нашли ее одежду, или наверху, на холме? Пожалуйста, спроси маму, это очень важно для меня. Молодой человек снова начал жестикулировать, а Савета, будто зная заранее, что именно хотел узнать дед, схватила сына за руку и кивнула головой, издав несколько отчаянных звуков. Внизу. Внизу, там она разделась. Перевел Прикупы. Она совсем разделась или что-то на ней осталось? Извини, пожалуйста, что я настаиваю и, главное, спрашиваю о деталях, которые, возможно, тебя коробят. Прикупы отер лоб рукавом рубахи, потом, стыдясь, спросил Савету: —